«Твой отец, люблю тебя». Закончив чтение, я посмотрел печальным взглядом стариков, которые не смогли умереть до конца света, и застали тот хаос, который начался на улицах. Пока одни убегали, другие убивали, но в конечном итоге и те, и другие умирали в муках или обращались, именно эти старые решили сделать все по-своему, тихо, мирно и в своем доме. Я было собирался положить записку обратно, но в голове стрельнула мысль. Я перечитал весь текст несколько раз, пока глаза мои не округлились. «Да вы шутите», – прошептал я, – «хозяин харчевни, вот дела». Я посмотрел еще раз на пожилых мертвецов и заметил в районе черепа два ушка, явно заостренных, да они же эзоби. «Ладно, я передам это», – произнес вслух, смотря в пустые темные глазницы скелетов, убирая записку в карман. «Вы приняли секретное задание память об ушедших. Вы нашли записку, оставленную родителями для своих детей. Передайте ее и выполните просьбу давно погибших. Награда. Вариативно. Назание. Отсутствует. Ладно, хоть штрафа и лимита нету, хотя какой лимит, этой записке уже хрен знает сколько лет. Выйдя из спальни, я последний раз посмотрел на кровати лежачих на ней во мраке мертвецов, и на долю секунды мне показалось, что увидел их улыбки. Встряхнувшись, я вышел в гостиную и стал осматривать окружение, которое явно не пестрило богатствами. Старый сервиз, украшенный красивыми рисунками, посуда, протухшие порошки и еда в холодильнике, который сам давно заглох. Было желание свороприкарманить имеющиеся тут небольшие ценности по типу икон, той же посуды, чего подороже на взгляд, но как-то делать это не хотелось. Не по-людски и неправильно будет по отношению к тем, у кого я взял сейчас квест. Поживиться нечем, точнее есть, но взять не смогу. Выбраться тоже никак. Что делать? Присел на стул и подставил кулак к подбородку, копируя одну известную статую. Закончив фразу, через минуту донесся удар со стороны входной двери, отчего я шарахнулся, но после гневно сплюнул. Рядом со мной, со стороны шкафов что-то плюхнулось, и я тут же побежал проверять, молясь, чтобы стена в соседнюю квартиру не сломалась. К моему удивлению, одна из тарелок упала с вершины шкафа и разбилась возле стены. Посмотрел и не мог понять, каким образом, ведь тут даже был специальная поставка. Потянулся к осколкам, но тут же замер, увидев небольшое углубление в стене. «Ну-ка, ну-ка!» Я провел рукой по углублению, которого раньше не замечал, ведь оно было неплохо скрыто в углу и имело небольшой размер. Рука продавливала немного вглубь обои и касалась чего-то твердого. Воодушевленный таинственной находкой, прошелся ножом по краям обоим и стал их отрывать кусочек за кусочком. Сначала показалось небольшое открывшее пятнышко дерева, а после я сдернул большой кусок обоев и увидел половину почерневшей и едва живой деревянной двери. В районе ручки зияла пустота, за которую я тут же ухватился и потянул на себя, срывая остатки прикрытия. Перед моими глазами предстала бездна, в которую лестница прямо вниз. В ноздри ударил десятилетний затхлый воздух, который заставил меня чихнуть. «Все интереснее и интереснее», – пробормотал я. Перспектива лезть непонятно куда и незнамо зачем удручала, но с другой стороны выбирать больше некуда. За дверью толпа озверевших мутантов, а за окном четвертый этаж. Разбиться может не разобьюсь, но ноги переломаю, а там меня мутанты разорвут. Ладно, будь что будет. Я схватился за первую ступеньку и стал погружаться в эту неизвестную и холодную тьму, давно забытого и никому не нужного прохода. «О, до Кейла добрались», — заговорил один из игроков, стоя на крыше и смотря на бинокль. «Ха, я говорил, что жадность погубит этого барана», — лениво произнес гордость, лежа на земле и качая ногой от скуки. Кейл стоял на краю крыши и отстреливался от наступающих мутантов, выбиравшихся с этажа на крышу. Игрок проявил крайнюю глупость, в надежде на очки за убийство, он открыл огонь и привлек внимание орды мутантов. Твари без промедления ринулись в открытый подъезд дома, и через минуту стали подниматься на крышу. Кейл как ни пытался, но с автоматом он много не навоюет, так что через 15 секунд на него напрыгивает пара мутантов и скидывает с крыши, отправляя глупого игрока на респу. В итоге осталось не больше 47, уточнил дикарь, сидевший возле импровизированного костра, и жевал кусок вяленого мяса. Типа того, покрутил ладонь койот, изображая лодку, качающуюся на волнах, а может, нас осталось всего ничего, или мы вообще последние. Жаль, чат не работает в городе. «Эй, Дин, поди сюда», — позвал дикарь парня, причем обращаясь к нему спокойно, нежели с неприязнью. Миша в этот момент сидел на другом краю дома, и медитировал, пытаясь разобраться в своих способностях, что выходило не самым лучшим образом. Он с закрытыми глазами видел мир, точнее его образы, пока живые существа вокруг него издавали голоса разной громкости. Парень смог понять, что чем тише и спокойнее голос, то он спокойнее, но чем агрессивнее и громче, то опаснее. Вспоминая того раздутого громилу и его вопль в голове парня, Миша невольно поморщился. Окрик дикаря выбил его из мыслей, и пришлось подойти, хоть и не хотя. Подойдя к командиру отряда, он без приглашения уселся перед костром, вытянув замерзшие руки. Языки пламени источали жар, который грел кожу, и успокаивал парня. «Ты сегодня отличился», — неуверенно начал разговор дикарь, «ты вытащил нас из той передряги, так что ну короче спасибо». «Ага, Дин молодец, если бы не он, то сидели бы сейчас с остальными на респе». Появилась рядом сияющая дурная, усаживаясь в своем новогоднем костюме рядом. «Нет смысла в нашем спасении», — спокойно и отчужденно произнес Миша, чувствуя, как его сознание вновь пытается прощупать окружение. «Мы пришли на ивент, и чтобы получить хорошие награды, нам нужны очки за убийство мутантов. Мутантов мы не убиваем. Итог, потраченное время». «Нифига себе», — крякнул от удивления гордость, который уперся на одну руку, чтобы увидеть лицо Дина. «Наша тихоня один раз выпендрилась, и теперь решила голосок показывать. Дикарь, может его, захлопни пасть», — грозно произнес командир, смотря прямо в глаза пораженной гордости. «Продолжай, парень. У меня есть план по набиванию очков, но он рисковый. Перед тем, как я его тебе изложу, я хочу, чтобы ты согласился на мои условия». На крыше повисла тяжелая тишина, прерываемая похрапыванием нескольких игроков в стороне. Миша смотрел в пронзительные глаза дикаря, понимая, что ходит по тонкому льду, но иначе он отказывался работать. Он устал быть козлом отпущения и целью насмешек. Он устал от постоянной рутины набивания опыта и выполнения квестов. Миша давно узнал, что почти вся команда дикаря – это подростки из его города, и они друзья. Потому в команде в основном дружеская атмосфера, из-за чего не вошедший в коллектив Миша не сыскал какой-либо доброты от кого-либо тут, кроме опять же Ани. Парень смотрел на дикаря и успел удостовериться, что он человек с амбициями и при желании может приструнить любого в команде. Если доказать ему свою полезность и важность, то Миша сразу увидит более лучший мир. «Слушаю», — медленно произнес дикарь, не спуская взгляда от Дина, словно хищник, наблюдающий за добычей. «Условия просты. Я хочу, чтобы в команде прекратилась травля в мою сторону. Хочу нормальное отношение к себе и прекратить гонять меня по квестам. Будете давать мне информацию, а дальше я сам буду проходить. Также требую права на получение качественного шмота. После тебя, конечно». «Взамен же», тут же добавил Дин, видя вытянувшееся лицо дикаря, «я помогу нам выбиться в топ-10 по очкам, если не топ-5. Ты знаешь, какие там плюшки». Миш изумленно посмотрела на парня. «Девушка, какая травля? Ты о чем? Что происходит?» «Все, достало», — не выдержал гордость, вскакивая на ноги. «Ты тупой идиот. Думаешь, имеешь право качать свои хотелки перед нами? Ты никто, и звать тебя никак. Успокойся», — произнес дикарь. «Успокоиться, успокоиться. Дикарь, какого черта происходит? Почему эта амеба вообще решила, что может что-то требовать? Если может помочь нам, то пусть помогает, он обязан нам. В последний раз говорю, успокойся», — угрожающе сказал дикарь. «Я спокоен как утопленник, чтоб тебя». Вошел в бешенство гордость. «Сейчас я покажу ему свое место». Гордость в ярости шакал к вставшему Дину и выхватил из-за пояса мачете, намереваясь покромсать наглеца, но вот чего, но он не ожидал удара под дых от своего командира. Дикарь удар точно и сильно, заставляя гордость скрутиться от боли и упасть в позе эмбриона, после чего схватил того за грудки и что-то яростно зашептал прямо в лицо. «Понял, ты меня понял, спрашиваю», — взревел дикарь. «Да отпусти. Теперь, надеюсь, ты доволен?» — спросил дикарь, опуская на землю члена своей команды и внимательно смотря в глаза Миши. «Хочешь остальное, то тебе лучше исполнить обещанное». Темный проход был до ужаса прохладный, отчего моя кожа покрылась гусиной кожей, а полная тишина и узкое пространство давило на психику. К счастью, через 5 минут я ступил ногой на твердую землю. Я оказался в длинном коридоре, сделанном своими руками под землей. Вдоль коридора стояли опоры и горящие лампочки, а местами виднелись новые проходы. «Так, надеюсь, это не начало какого-нибудь ужастика», — проговорил себе под нос. Я двинулся вперед по коридору, наступая на песок вперемешку с землей. Я светил перед собой фонариком и держал револьвер наготове, опасаясь любой опасности. Через 15 метров встретилась первая решетка справа, за ней виднелась пара генераторов и какие-то ящики. Ничего интересного. Чуть дальше встретилась еще одна с вмонтированной дверь, закрытой на ключ. За ней виднелась лишь тьма, уходящая неизвестно как далеко, но узнавать куда, не было желания. Так я и шагал в полнейшей тишине, в 10, если не больше метрах под землей. Конец коридора оканчивался стальной бункерной дверью, которая была приоткрыта, и возле нее валялось несколько скелетов в рваной форме. Присел, чтобы разглядеть, но ничего путного не узнал. Форма выцвела и порвалась под гнетом времени, даже эмблема армии или кому они принадлежат нельзя было разобрать. До ушей донеслись звуки сирены, и из дверного проема бил красный мигающий свет. Взяв револьвер поудобнее, я подошел к приоткрытой двери и протиснулся внутрь. «Мать моя женщина», — лишь произнес я, видя творящуюся картину, «куда я вообще попал?» Ряды просторных помещений и коридоров перед моими глазами были залиты красным мигающим тревожным светом. Сирена завывала, но динамики, уже устаревшие и прогнившие, едва пропускали звук, делая его более болезненным и зловещим. Везде были какие-нибудь консоли, ящики, погрузчики, а на стенах висели оборванные знамена, на которых красовался поднятый кулак с рогами по бокам. Везде валялись скелеты в военной форме и прогнившим оружием, которому разве что место в хламе. Я начал медленно углубляться внутрь, проходя мимо гор ящиков, разбросанных скелетов и всяческого оборудования. Цвет, запах старья, затхлости и сырости, окружение полностью сдавливало меня. Хотелось развернуться и уйти отсюда, но другого пути по факту не было. Из интереса глянул в один из скрытых ящиков и увидел несколько положенных друг на друга устаревших автоматом Калашникова. Это какой-то военный склад. Попытался взять оружие в руки, но система полностью забраковала его и объявила: починке не подлежит. Бросив рухлядь, двинулся дальше, осматриваясь, пока не обнаружил большой круг с синей сеткой внутри. Рядом с ним мигала консоль. Я подошел и нажал из любопытства на одну из мигающих кнопок. Глава 17. Временная аномалия. Братья и сестры. Появилась голограмма в 5 метров в высоту, испугав меня до чертиков. Присмотрелся. Мужчина лет так 30, длинная желтовая грива, звериные уши и выпирающие клыки, словно у льва, одет в белую мантию, на которой красовался знак кулака с рогами. Настал наш час. Мы шли к этому моменту томительные годы, и наконец-то сможем показать корпоратам и всему миру, что с Азаби нужно считаться. Сегодня мы нанесем смертельный удар по самому сердцу неприятеля, лаборатории в центре. Наши агенты проведут диверсию, и тогда весь город, заполненный этими ублюдками, ненавидящими нас просто за факт нашей натуры, познают нашу ярость. За свободу, за единство, за Азаби. Активно и возбужденно жестикулирующих мужчина завис, точнее его проекция, после чего запись проигралась по новой, точь в точь. «Вот дела», — протянул я, — «да тут у нас секта, хотя может лучше сказать сопротивление. Я, конечно, видел, что к зверолюдям относятся пренебрежительно в городе, и порой я видел их в виде бездомных. Но разве это повод так поступать? Та же харчевня под руководством Терекса чувствует себя вполне неплохо, и люди там приличные. С другой стороны, я не особо-то и общался с населением, лишь знаю, что видел и слышал от других. Черт, так получается, вирус вырвался и скосил все население из-за этих ребят? Напитки?» Раздался голос позади. Я вздрогнул от неожиданности, врубил замедление и нацелился револьвером, но тут же его опустил. «Вы будете напитки?» Прямо передо мной стоял небольшой округлый робот на гусеницах. Обшивка проржавела, голос, если и был раньше нормальным, то сейчас полностью исказился. В районе головы висит бабочка, часть которой уже отвалилась, а на самой головой на специальном магните стоит тарелка со стаканами. В одном было что-то черное и смолистое, другой разбит и пуст, третий же наполнен наполовину чем-то красным. Ты кто?» Подошел, присматриваясь к неизвестной машине. «Напитки? Вы будете напитки?» Зачастил робот, стоя и терпеливо ожидая моего ответа. «Нет, спасибо». Машина загудела, будто готовая взорваться, после чего развернулась на своих гусеницах и со скрипом поехала к ближайшему скелету, приставая к нему со своими вопросами. «Да, бункер или что это вообще такое?» Стал меня раздражать и нагнетать, ведь по факту это был один сплошной могильник. Все мертво, аппаратура работает за счет старых генераторов, которые хрен знает каким чудом дожили до наших дней, хотя может дело в роботах. Этот же работает, может и заправляет их. Я обошел голограмму, которая начала третий круг записи, и стал обходить этот бункер, который, как оказалось, был чуть больше, чем я думал. Целых три этажа, на первом находился управляющий штаб, в котором был полный хаос, везде раскиданы скелеты умерших, причем видны следы битв и несколько сторон конфликта. Сопротивление раскрыли, на втором этаже находились казармы и склады, доверху забитые ящиками с оружием и амуницией, которая уже давно пошла в негодность. На третьем же этаже были технические помещения с паутинами труб. Было огромное желание собрать весь тот металлолом, в виде негодного оружия и гранат, но я своими лапками и системным инвентарем много не унесу. Обидно. Напихав в карманы всякой мелочи, имеющей по мнению системы ценность, и чисто для себя парочку старых гранат, кто знает, может получиться припугнуть кого. Поднявшись на первый этаж, где все еще выла сирена и шла запись голограммы, я направился по коридорам, в поисках выхода. Пока брел по заброшенным помещениям, осматривал окружение и лишний раз убеждался в фанатичности прошлых владельцев. Повсюду висели знамена, потерявшие былое величие из-за потоков времени, и портреты лидера сопротивления. Какой, то культ личности, блин. До ушей донеслись странные звуки, похожие на порыв ткани. Развернувшись на звук, направился вдоль коридора, пока не добрался до очередного помещения. Стальная дверь была выбита и валялась на полу, внутри же все покрыто копотью, словно тут прошел пожар. Заглянул, и глаза мои невольно расширились. В центре комнаты в воздухе парила дыра, края которой вибрировали и расходились в стороны, но тут же затягивались. Воздух вокруг был напряженный, но любопытство заставило зайти меня и осмотреться. Очередные трупы, но уже в форме офицеров, две разбитых половины стола, разбросанные по сторонам, а в конце комнаты стоял сейф, но, к сожалению, вскрытый. Только вот в дыре виднелся этот же сейф, но в нем лежала сумка, можно сказать, даже рюкзак, который отдавал странным блеском. Прищурился и рассмотрел название. Пространственный рюкзак заменяет игровой инвентарь, но меняет количество ячеек на величину переносимого веса. Начальный переносимый вес 100 кг. Инвентарь расширяется за убийство и выполнение задания. «Мама, я нашел игрушку», — тупо ухмыльнулся я. «Да я с таким малышом столько смогу, ух». Смущало, конечно, что нужно сунуть руку в неизвестную фигню, но с другой стороны рюкзак такой один, а вот руки у меня две. Я осторожно прикоснулся пальцем к дыре, в которой виднелся рюкзак, и от моего прикосновения неизвестная аномалия пришла в движение. Ее края стали активно вибрировать и бурлить, словно вода, издавая почти характерный звук. Ну к черту, дергаю руку назад, но палец будто приклеился к дыре, не желая отлипать. Не успел я пискнуть, как моя рука стала медленно, но верно погружаться в эту аномалию, которая будто жадная слизь пожирала мою конечность. «Нет, отпусти!» — панически крикнул я, понимая, что сделал глупость. Сначала затянула мою руку, за ней следом пошло мое плечо, и начало затягивать все остальное тело. Я пытался сопротивляться, хватался за пол и даже края этой дыры, но прожорливая аномалия была упорна. В один момент давление ослабло, позволяя мне высвободиться немного, но через секунду с удвоенной силой втянуло меня обратно. Миг погас на долю секунды, после чего появился вновь, только что-то было не так. Я встал на ноги, держась рукой за голову, которая решила устроить мне веселое время, и пытался понять, какого черта произошло. Стоило глазам открыться, как я увидел стоявший рюкзак, и, позабыв все вещи на свете, схватил его рукой. К удивлению, лямки рюкзака Аки Змея плели мою руку, после чего вещь стала растекаться жидкостью и вливаться в мою руку. Ни боли, ни странных чувств, только шок и непонимание происходящего. Поздравляем! Вы отыскали одну из великих реликвий, разбросанных по миру. Вы получаете навык «Сборщик 1 УР». Теперь вы способны чувствовать реликвии в радиусе 100 метров и чувствовать их направление. Я осмотрел свою руку, но чего-то необычно не заметил, и, пожав плечами, глянул в интерфейсе. К удивлению, инвентаря я там не заметил, лишь мой силуэт со снаряжением и не более. Зашибись. Закрыв интерфейс, стал осматривать, и обстановка меня слегка смущала. Помещение изменилось в обратную сторону, дверь встала на место, на потолке горела лампа, а в центре комнаты стоял целый стол, заставленный документами и картами. Глазами отыскал рядом со шкафом старый календарь с рисунком лесной природы и, посмотрев на число, прифигел. 13 августа 2033, чтоб тебя, я попал на 40 лет назад. Как? В голову тут же пришел ответ. Дыра. Чертова хрень, по всей видимости, была какой-то временной аномалией, и я знатно затупил, прикоснувшись к ней. И что теперь делать? Жить в нынешнем времени, и возможно дожить до момента моего рождения, и будет по миру бегать цифровой зубр с бородой до колен, и малыш Александр в реальности, которому только годик. Представляя подобные перспективы, я нервно засмеялся и направился к двери, обдумывая свои действия. Стоило подойти к двери, как ручка щелкнула, и в проеме показалось три удивленных офицера со звериными ушами. Я смотрел им в глаза, попросту не ожидая, что тут кто-то будет, и не придумал ничего лучше, как поздороваться. Привет, нарушитель!» — крикнул во весь голос мужчина с сединой позади всех, и побежал куда-то, корпораты внутри. Стоящий прямо передо мной офицер потянулся к табельному оружию на поясе, но я на автомате врезал ему прямо в морду. Мужчина в офицерской форме, с погонами и эмблемой кулака, завалился на спину, пуская из носа ручеек крови. Второй уже поднимал пистолет и нажимал курок. Понимая, что не успеваю, использую замедление времени для выстрела, прямо в тот момент, когда противник стреляет. Я в замедленном режиме вижу, как выдается хлопок и небольшой поток огня выходит из дула, выпуская свинцовую пулю. Мой револьвер отвечает взаимным выстрелом, но пока замедление времени действует, отвожу корпус в сторону, и к счастью вражеский патрон проходит между ребром и рукой. Внимание, вы получили новый навык пули «Мне не страшны один ур». Кахака. Хрипит от боли мужчина, хватаясь рукой за грудной карман, который стал окрашиваться в красный, после чего офицер упал. Отличное знакомство. Просто, блин, восхитительное. Выхожу из помещения, и тут же вижу подбегающую группу охранников с ружьями и офицером рядом. Что-либо сделать, попросту не успеваю, так как в плечо ударяет странного вида снаряд и ударяет меня током. Мышцы сводит, я теряю контроль и падаю мешком картошки на землю, чувствуя боль. Ко мне подбегают охранники, один из которых держит странного вида оружие, из которого, по всей видимости, меня и подстрелили. Последним вижу приклад автомата перед лицом, после чего сознание отключается. «Проснитесь и пойте, мистер шпион, проснитесь и пойте», донесся сквозь пелену с ночей, то голос, эх, не просыпается. «Колгин, вкали ему пару кубиков». Чувствую, как в шею входит острая игла, и в кровь попадает некое вещество, которое тут же начинает разгоняться по организму. Резкий прилив силы и энергии приводит меня в чувство, изо рта вырывается болезненный хрип, а глаза возбужденно смотрят из стороны в сторону. Нахожусь в маленькой комнате, сижу за столом с прикованными руками, а напротив меня в окружении пары охранников да более знакомый силуэт. «С добрым утром, хотя уже вечер», — ухмыльнулся мужчина с желтой гривой и острыми клыками. «Мистер шпион, вам есть что сказать в свое оправдание, перед пыткой?» «Какой пыткой? Не надо меня пытать, я не шпион, чтоб вас», — занервничал я, дергая руками и скрипя деревянным стулом. «Ну почему не шпион?» — вопросительно уставился на меня мужчина с неизвестным ником, проник на охраняемый объект, выкрал и, что не менее важно, использовал реликвию, за которую меня отдали не 1 миллиард, убил офицера и сопротивлялся аресту. «О, ну еще ты человек, а с людьми у нас разговор короткий. Слушайте, я понимаю, это звучит бредово, но я из будущего. Я нашел этот бункер и прятался в нем от мутантов, но попался во временную аномалию и меня выбросило на 40 лет назад». Я смотрел прямо в глаза местному лидеру и видел его приподнятую бровь, показывающую явную степень удивления. Хотя чего удивляться, сам понимаю, что сморозил глупость, но чертов введенный препарат заставлял сердце биться чаще, а язык гулять как в последний раз. Да, похоже, переборщили с дозой. Поморщился мужчина, мотнув гривой. «Ладно, пусть немного отойдет и повторим. Будет повторять то же самое, отдам Тиланусу, он таких быстро раскалывает». Собеседник уже вставал из-за стола, как в помещение зашел солдат в форме и что-то зашептал на ухо. От сказанного, лицо лидера сопротивления озарилось улыбкой, и тот, посмотрев на меня, сверкнул недобрым взглядом. «Тебе повезло, ты увидишь, как твой треклятый народ познает нашу ярость». Он скосил глаза на одного из охранников. «Волкин, развяжи его и веди за мной». Здоровый бугай с темно-синими волосами и широкими плечами, одетый в форму охранника с бронежилетом поверх одежды, подошел ко мне. Наручники были сняты с меня, и в голову закралась мысль вырубить противника. Легкое движение в его сторону было зарублено в зародыше, мощным ударом в лицо. «Дернешься или что-то выкинешь, следующим ударом отправлю на тот свет», — грозно прошипел он. Стоило последнему наручнику слететь на пол, как меня вздернули за ворот рубахи, и, приставив пистолет к затылку, повели на выход. От мощного удара охранника меня пошатывало, сила явно была звериной. Боюсь, если ударит еще раз, то голову мне оторвет. Выйдя из комнаты допроса, мы прошли помещение с парой охранников, смотрящих за нами через скрытое стекло, после чего выбрались в коридор. Мы следовали прямо за идущим впереди лидером сопротивления, который прям лучился от радости и предвкушения. Мимо проходили солдаты и охранники, каждый из которых останавливался и отдавал честь перед тем, кто даже не смотрел на них. На меня же бросали презрительные взгляды, а некоторых умудрялись даже слегка задеть, будто случайно. Мой конвоир на это не реагировал, а мое настроение значительно ухудшилось от такого отношения. «Нет, серьезно, что я сделал такого им?» «Вы выбрались в общий зал, который предстал в ином виде. Высокий потолок, снующие туда, сюда рабочие и солдаты, занимающиеся своими делами. Рабочие, работающие у панелей, либо переносящие ящики с оружием, а также пара робот-официантов, которые подносили напитки каждому желающему. Я даже узнал того самого округлого официанта, с характерным голосом, который в этот момент стоял напротив солдата, пьющего воду. «Эх, малыш, знал бы ты, сколько тебе тут работать еще». При виде лидера сопротивления, общий рабочий процесс слегка остановился, и все с интересом и благоговением наблюдали. Мужчина вышел в центр зала, рядом стояла камера на треноге и человек, контролирующий съемку. Прокашлившись и приведя себя в порядок, мужчина толкнул до боли знакомую речь. «Братья и сестры, настал наш час, мы шли к этому моменту томительные годы, и наконец-то сможем показать корпоратским шавкам и всему миру, что с Азаби нужно считаться. Сегодня мы нанесем смертельный удар по самому сердцу неприятеля, лаборатории в центре. Наши агенты проведут диверсию, и тогда весь город, заполненный этими ублюдками, ненавидящими нас просто за факт нашей натуры, познают нашу ярость. За свободу, за единство, за Азаби». В тягостной тишине раздался одинокий хлопок, за которым последовал еще и еще один, пока не начался оглушительный гул хлопков и радостных выкриков. Я смотрел на собравшихся солдат и не мог понять, неужели они так рады, что убьют сегодня миллионы людей. «Безумцы», — вырвалось у меня, и я смерил взглядом лидера сопротивления. «Что ты вякнул?» — резко спросил он, поворачиваясь в мою сторону. «Безумцы? Да, вы настоящие безумцы и психопаты. Вы собираетесь убить миллионы жизней, превратить всех жителей города в ужасающих мутантов, которые будут бродить по этому миру, пока не умрут. Ради чего? Что эти невинные вам сделали?» Повисла короткая тишина, при которой я переводил дыхание и смотрел в глаза лидеру сопротивления. Его глаза опасно сверкнули, и он медленно стал ко мне приближаться. «Что они нам сделали?» — тихо спросил он, с зарождающимся гневом. «Ты хоть знаешь, как много Азаби страдает на сегодняшний день? Как много Азаби подвергается травле, гонению, дискриминации и простой ненависти? Ты хоть раз выходил за пределы своей корпорации, видел, как нас сторонятся и презирают? Все потому, что твои боссы гоняют ужасные слухи про нас. Они объявляют, что мы дикари, твари и не контролируем свои животные порывы. Тогда разберитесь с корпорацией, к чему простой народ мучить?» — перебил его, порываясь вперед. «Потому что ваш народ сделал не меньше зла, чем сама корпорация. Вы заслужили свою участь, и коль вы ненавидите нас и хотите выжечь со своей земли, то мы ответим вам тем же». Глава 18. Штурм. «Ты предлагаешь геноцид», — сделал простой горестный вывод. «Ты хочешь убить всех, кто вас не любит, уподобляясь им самим. Хватит!» — издал мощный рев лидер сопротивления, заставив умолкнуть все шепотки. Он расправил плечи и обвел всех солдат взглядом, из которого сочилась уверенность и властность. «Внемлите мне, братья и сестры, мы такие же живые существа и хотим для себя лучшей жизни, так почему мы должны терпеть весь этот ужас?» «Не должны», — рявкнула толпа, заряжаясь энергией этого оратора. «Мы снимем это проклятое ярмо, мы освободим свой народ, мы подарим нашим потомкам лучший мир». «Да», — взвыла и завопила вся собравшаяся толпа, поднимая кулаки в воздух. «Что привело к этой расовой ненависти, и почему все это продолжается. Я же был в начальном городе и видел, как почти что на ровне все живут. Хотя, может, этот чертов лидер прав, что я видел и что я знаю о его расе. Черт, как все это сложно. Тревога, тревога, тревога. Вдруг разразились динамики на стенах, обнаружено проникновение. Все собравшиеся солдаты и рабочие начали суетиться и разбегаться по своим местам, пока лидер сопротивления стоял и не мог понять, что происходит. Вдруг завыли сирены и замигали красные лампы, а со стороны главной двери бункера началось шевеление. Появилось сразу несколько ярко-оранжевых точек, которые прошлись по замкам, срезая любой металл. Пара секунд и по двери прошелся жуткий удар, а после еще несколько, оставляя внушительные вмятины. Солдаты бежали и строились перед входом в бункер, занимая укрытие, пока появилась небольшая пауза в атаке. Тишина и очередной сильный удар по двери, заставивший ее отойти в сторону, выпуская целое облако дыма в помещение. Тут же открылся огонь из всех автоматов, а забехотели поразить шквалом свинца противника, но не было ясно, принесло это какие, то плоды или нет. В дымовой облаке появилась пара красных глаз, после чего из дыма вырвалась группа ракет, оставляющих за собой след. Снаряды угодили прямо в самую гущу обороняющихся, сминая всю линию обороны и разбрасывая всех солдат. Крики боли и отчаяния перемешались с криками команд и гулким топотом чего, то тяжелого. Из дымовой завесы медленно вышел двухметровый робот с двумя пулеметами вместо рук и ракетной установкой на голове. Вслед за ним выбежали отряды в экзо, костюмах, с первоклассной черной броней, от которой отскакивали пули. «В атаку!» — выкрикнул один офицер защитников. Я, взяв ракетомет, выпустил самодельную ракету. Снаряд летел прямо в сторону атакующих, и ожидалось, что их накроет взрывом, но не тут-то было. Робот сделал шаг вперед, и в районе груди появилось синее свечение, которое тут же поставило перед машиной защитный экран. Ракета ударилась об барьер, но урона не нанесла, после чего настал черед атакующих. «Всех убить, никого не брать живым», — приказал, по всей видимости, командир отряда, с шлемом в виде улыбающегося демона. Целая стая пуль полетела в солдата Заби, накрывая защитников плотным огнем, в секунду скашивая половину обороны. «Черт, надо валить!» Мой охранник завороженно наблюдал за происходящим в конце зала, и это был мой шанс. Я медленно и незаметно потянул руку к его лапе, а после поднырнул под его конечностью и врезал прямо в затылок. Ожидал, что волчара отключится, но вместо этого лишь пошатнулся. «Да вырубись ты!» — крикнул и схватился за его дубинку на поясе и нанес еще пару ударов по голове, отправляя охранника на отдых. Наконец освободившись, я взял упавший пистолет своего противника и побежал отсюда куда подальше. Если память не изменяет, то в конце зала будет тайный проход, о котором узнал из найденных карт. Скорее всего, лидер сопротивления направится прямо туда, спасая свою шкуру. Ноги несут меня вперед, сквозь беснующуюся толпу Азаби, которые в панике носились кто куда. Повсюду слышались призывы к обороне, офицеры и командиры собирали отряды и бежали на защиту своего бункера. Рабочие и другие работники же, как подобает простым ребятам, удирали кто куда, в надежде на спасение. Тянуть лямку за право дело одно, а вот умирать уже другое. Пробегая мимо очередного отряда солдат, я выбежал в новый коридор и увидел отдаляющиеся спины охранников, окруживших лидера сопротивления. Я было рванул за ними, как путь между нами стал обваливаться. Я посмотрел на потолок и видел, как камни падали один за другим, вместе с кусками металла, бетона и земли. Вместе камнепада показался огромный бур, шириной в 2 метра, который провалился в центр коридора. Грозная горнодобывающая машина еще не успела затихнуть, выбивая своим буром снопы и искры с стен, как из чрева этого железного транспорта открылись люки. Солдаты корпорации, а это они и были, выскакивали один за другим, открывая огонь по всем, кто был жив. Новая резня и мясорубка, в которой каждый был сам за себя. Я поднырнул под ближайший булыжник, над которым тут же стали пролетать пули, выбивая крошево. Черт, последний выход перекрыт. С другого конца коридора, откуда я пришел, показался отряд Азаби, и началась массивная перестрелка двух сторон, каждая из которых не жалела себя. Нужно было либо помочь, либо удирать. Корпоратам на мои потуги плевать, а вот Азаби попросту меня перестреляют, завидев, кто я есть. Судорожно огляделся и увидел вентиляционную решетку на стене, достаточного размера, чтобы я вместился. Поднял пистолет и сделал пару выстрелов, ломая железную решетку, и выждал момент в безумной стрельбе. Стоило обоим сторонам частично перезарядиться, как я сделал сильный рывок в сторону вентиляции в замедленном режиме времени, как понял, что не получится. Даже в замедленном времени я видел целый ворох пуль, летящих со всех сторон, и что я критично не успеваю добежать. Неожиданно замедление заканчивается, а мое тело двигается само по себе. Корпус слегка смещается, рука поворачивает в сторону, а вторая прижимается. Большая часть пуль проходит мимо, как мое тело вновь исполняет странные телодвижения, пропуская еще и еще. В один момент я оказываюсь возле вентиляции и рывком залезаю в нее, пытаясь сообразить, что за брейк-данс я учудил. Мышцы гудели, а голова кружилась, но это была не страшная цена мое спасение. Холодные стенки вентиляции приняли меня, и я медленно полз вперед, отдаляясь от шума стрельбы. Пока полз, открыл логи и понял причину произошедшего. Активирован навык «Пули мне не страшны» Одинур. Навык находится в постоянном активном режиме. Вы способны уворачиваться от любой пули малого и среднего калибра, с учетом, если знаете, что в вас стреляют. Каждый ворот от попадания тратит одну единицу энергии. Господь милостливый, спасибо тебе за такой чудный подарок, я свечку в церкви поставлю, вот ей-богу. Радостно заговорил, глянул показатель энергии, тот почти показывал дно, неудивительно, что мне так плохо. Прополз я по ощущениям метров 30, то и дело слышу отдаленную стрельбу со всех сторон. Похоже, противник ударил по всему бункеру, заставив врасплох все сопротивление. Дополз до перекрестка путей, правый путь горел ярким пламенем, а вот левый и передний были целыми. Решив никуда не сворачивать, пополз вперед, как почувствовал сильную вибрацию и поняв, что к чему, активно пополз обратно. Пара секунд и на месте, где я только что был, появляется бур, чье быстрое движение пробивает слой земли и металла, а меня осыпает кусками осколков вентиляции. Прикрываю лицо от мусора, после чего железная машина уходит вниз, оставляя после себя целый туннель. Подползаю поближе, смотря наверх и по оценке делаю вывод, что подниматься метров 50 вверх не выйдет. Внизу же на втором этаже уже высаживаются корпораты, отстреливающих всех и вся. Ладно, я не упертый, могу и направо уползти. Через 5 минут копирования улиточки, смог доползти до новой вентиляционной решетки, за которой вроде было тихо. Хотя будь там целый отряд спецназа, я бы все равно влетел и перестрелял бы всех, слишком надоело ползти и царапать колени. Глянув через прутья решетки, увидел мастерскую с парой станков, и сидячим возле стены Азаби в форме солдата. Он прижал лицо к коленям, а руки к голове, укрывая уши от творящегося снаружи ужаса. Я тихонечко открыл решетки, и вылез из вентиляции, наставив свой пистолет на солдата. Тот, похоже, меня даже не замечает. Эй, мордой в пол, руки за голову и без выкрутасов, решил связать его, но солдат лишь сильнее прижал руки к ушам, чтоб тебя. Я медленно подхожу к нему, кося взгляд по сторонам на манер какой-нибудь засады, но в помещении только мы. Подхожу в упор и слегка пинаю его по носку ботинка, отчего тот вздрагивает и поднимает на меня лицо, слегка разводя руки. Лицо молодое, дай то бог, чтоб 19 исполнилось, глаза красные от слез, а из показавшихся звериных ушей просачивались тоненькие струйки крови. Черт, да он же совсем молодой. Эй, ты понимаешь меня, вы пришли меня убить? Спросил парень, который, по всей видимости, потерял слух. Сердце даже сжалось, прошу, не надо. Я несколько минут буравил взглядом молодую морду, чьи глаза уже успели потухнуть и принять безысходность ситуации. Вздохнув, огляделся и нашел тетрадку для учета оборудования, вырвал пару листов и тут же найденной ручкой написал. Ты оглох, я не из корпоратов, знаешь, как отсюда выбраться? Знаю, но вам не скажу. Вы лжете, вы пришли сюда, чтобы убить нас, помотал головой паренек, решивший исполнить последний долг перед сопротивлением. Я шпион от сопротивления, должен был отправиться с группой на задание, но остался тут. Покажи выход отсюда, и мы вместе сможем уйти отсюда. Ты же хочешь уйти отсюда, пришлось потратить время и приврать, но сообщение возымело эффект. Вы говорите правду, загорелись глаза паренька, хорошо, тогда нам нужно спешить. На третьем уровне есть выход в рабочие туннели, они ведут в канализацию, из нее можно попасть на улицы города, тогда веди. Паренек на шатающихся ногах встал и, вытерев лицо, потянул руку к плечу, но тут же убрал ее. Потерял оружие, простите, там было слишком опасно, старшина, я черт, простите. Он виновато опустил глаза и побрел в другой конец мастерской, куда я еще не успел заглянуть. Последовав за ним, я увидел десяток ящиков, две трети которых была заполнена оружием и гранатами. Остальные же были забиты запчастями разной степени поломки. Азаби взял автомат, проверил магазин и снял оружие с предохранителя, после чего направился к выходу. Я же жадно осматривал оружие. Автомат М15, калибр, малый, урон, 20-30, требования, 3 ур, плюс умение владения стрелковым оружием 2 ур, магазин, 45 пуль, модификация, удобный магазин, повышает скорость перезарядки на 30%, пистолет Макаров, калибр, малый, урон, 30-35, требования, 1 ур, плюс умение владения стрелковым оружием 1 ур, магазин, 8 пуль, модификация, шальной порох, с вероятностью в 25% может сделать критический выстрел, осколочная граната БАХ-2, урон, 100 ед, радиус взрыва, 2 метра, радиус разлета осколков, 10 метров, требования, умение владения взрывными устройствами 1 ур плюс 3 ур, мамочки, какие игрушки-то интересные, взял автомат с лямкой в руки и проверив магазин, прихватил сверху еще 5 в довесок, взял пару пистолетов в руки, с горечью подумал, что не могу использовать инвентарь, моргнул и оружие испарилось в руке, предмет перенесен в инвентарь, что за, похлопал я глазами, мысленно обратился к инвентарю и потребовал вернуть оружие, как пистолет упал прямо в руку, словно там и был, водила, улыбнувшись, потянулся руками к оружию и гранатам, став закидывать все в свой новый склад барахла, оружие весило немного, автомат около 3 кг, пистолет же еще меньше, гранаты уже 3,5. Всего забил инвентарь 20 автоматами, 15 пистолетами и остаток забил гранатами. Патроны взял лишь к своему автомату, иначе больше не смог бы унести. Открыл свой счет и любовно наблюдал за пятизначным числом оценки моего добра. Целых 22 тысячи баксов, товарищ. Да я за меньшие суммы убить готов был. Уже собирался уходить, как глаз зацепился за оружие на станке. Пригляделся и обнаружил свой револьвер с вытащенным барабаном. Вот тебе подарочек. Прихватил свое родное оружие, которое было со мной с первого дня в этом мире, и засунул его за пояс. Готов? Напряженно спросил паренек. Я кивнул. Он потянулся за ручку двери и открыл ее, позволяя звукам стрельбы дойти до нас. Я вышел вперед, мотая стволом оружия, выискивая какие-либо признаки угрозы, но нас пронесло. Солдат, которого я решил про себя обозвать Бетховеном, направился по коридорам, держа оружие наготове. Мы бежали по второму этажу, постоянно сталкиваясь с последствиями штурма. Тут и там были раскиданы безжизненные тела солдат сопротивления и корпоратов. Бункер полыхал, помещения переворачивались и уничтожались, не оставляя чего-либо в целостности. Мы даже пробегали мимо некоторых выживших азаби, пытавших помочь своим товарищам, либо бесцельно в шоковом состоянии бродили по коридорам. Мы пробежали довольно большой отрезок пути, если память не изменяет, то дальше будет складской зал, а за ним лестница на нижний этаж. Мы подбегаем к очередной двери, Бетховен открывает ее, делает шаг внутрь, но тут же разворачивается с гримасой ужаса на лице. «Что там?» Автоматически задал вопрос, но после хлопнул себя по лицу, отодвинул парня в сторону и заглянул в открывшийся проем и присвистнул. В складском зале развернулось настоящее побоище. Десятки азаби скрывались за башнями и стенами из ящиков, перестреливаясь с корпоратами. Те пробили своими бурами потолок и сейчас занимали позиции, но их число было в 2 раза меньше защитников. К сожалению, это преимущество сходило на нет, ведь на стороне атакующих находился железный робот, которого я видел еще в начале штурма. Железяка стояла среди укрытия из ящиков и поливала свинцовым ураганом всех, кого только могла увидеть. Очередной залп ракет разнес половину укрытия и прикрыл тела погибших во взрыве и пламени. В голове судорожно проходили варианты действий. Уходить и искать другой путь слишком долго и опасно, ведь корпораты могли уже пробиться на 2-й этаж. Пробежать или затаиться не выйдет, меня заметит раньше, чем смогу что-либо сделать. Скрипя зубами, проверил магазин в автомате и посмотрел на Бетховена, который пытался слиться со стеной. «Прикрой меня, я разберусь с машиной». Показав ему записку, лицо парнишки совсем уж побледнело, и он схватил меня за руку, активно мотая головой. «Если ничего не сделаем, умрем тут», — написал ему новую строчку. Не дожидаясь реакции Бетховена, ныряю в открывшуюся дверь и бегу к ближайшему укрытию. К моему счастью, дверь в зал была удобно расположена, так что я быстро занял позицию возле ящиков. Выглянул из-за деревянного укрытия, вижу двоих корпоратов, стреляющих в сторону Азаби. Солдаты в экзо, костюмах действуют слаженно, прикрывая друг друга и меняя при перезарядке. Крепко сжимаю автомат до скрипа и делаю перебежку к ближайшему укрытию. Выглядываю, повторяю. Смог сократить дистанцию до 20 метров, после чего прицелился и, выдохнув, пустил короткую очередь. Пули попали в бронированную пластину на плече и в шлем одного из противников. Солдат пошатнулся и упал на землю. Второй тут же отреагировал на новую угрозу, разворачиваясь и стреляя в меня. Его винтовка плевалась какой-то синеватой плазмой, прошивая железный ящик насквозь. Ухожу за новое укрытие, стреляя в сторону солдата и заставляя того на мгновение прекратить огонь. Достаю гранату, выдергиваю чеку и, выжидая 3 секунды, бросаю ее прямо к противнику. Глава 19. Грешник. Прощение. Прощание. Единственное, что услышал, это удивленный крик, за которым последовал оглушительный грохот. Выглядываю из-за укрытия, оба солдата разлетелись на куски, а рядом стоящие ящики превратились в груду хлама из-за осколков. Выхожу из-за укрытия и делаю перебежки от одного ящика к другому, боясь получить шальную пулю. Добегаю до угла контейнера, выглядываю и вижу бегущих ко мне троих солдат-корпоратов, услышавших взрыв гранаты. Стою и прислушиваюсь к приближающемуся бегу, и когда противник совсем близко, убираю автомат и достаю револьвер в одну руку, а в другую нож. Легким движением ударяю ножом прямо в показавшуюся морду в шлеме, попадая точно в прорезь для глаз. Противник по инерции пробегает пару метров и падает на колени с криком. Выпрыгиваю из-за угла и в замедленном режиме стреляю из револьвера несколько раз. Одна пуля отскочила от шлема, оставив на нем вмятину, другая же попала в плечо солдата, отчего тот роняет оружие. Приземляюсь на ноги, и с помощью нового навыка ухожу от нескольких очередей. Со стороны я выглядел бы как Нео из Матрицы, чей силуэт плавно двигался в пространстве, пропуская мимо себя пули. Подбираюсь к противнику, и после очередного уворота, хватаю за дуло его автомата, и отвожу в сторону. Новая очередь уходит в молоко, пока я поднимал револьвер и стрелял прямо в упор в противника. Все 4 пули ушли прямиком в шлем корпората, первые 2 сделали вмятины, но остальные пробились через защиту и вынесли мозги противнику. Сознание кричит от опасности, я на одних рефлексах поворачиваюсь и вовремя. Лезвие ножа последнего солдата целилось мне в ребро, прямо в печень, но сменив свое положение, получаю лишь колотую рану в ребро. Сжимаю зубы от боли до скрипа и наношу несколько ударов. Один прямо в бронированный шлем, слегка оглушая противника, а второй под дых, в пластину. Кулаки взрываются болью, но сила удара проходит через броню, заставляя противника сделать шаг назад. Вытаскиваю нож из-под ребра и наношу точный удар в стык пластин, в районе горла и груди. Последняя из тройки бойцов заваливается на землю, хватаясь за свое же оружие, и издает булькающие звуки. Тело врага еще не успело затихнуть, как я мысленно призвал несколько пластырей и прикрыл ими рану, из которой хлестала кровь. Посмотрел на счетчик ХП и обрадовался, что зеленая полоска перестала нестись ко дну. Пришлось привалиться к стене контейнера и дать себе передышку из-за потраченной энергии. Еще один бой, и я упаду с ног, если использую навыки. Из-за угла медленно вышел с автоматом Бетховен, с ужасом наблюдая за убитыми корпоратами. Явился, блин, я же просил, прикрывай, проворчал я. Простите, опустил голову малец, который хоть и не слышал, но прекрасно понимал суть моих слов. Двигайся за мной, прикрывай меня, пожалуйста, выдавил из себя новую запись, от которой Бетховен помрачнел. Поднимаюсь на ноги, бросаю заинтересованный взгляд на оружие корпоратов. Плазма оружия Посейдон 02, урон 90, 120 ед. Калибр, плазматический заряд, требования, 5 ур, плюс умение владения стрелковым оружием 4 ур, плюс умение владения плазматическим оружием 4 ур, плюс встроенные импланты подключения к системе наведения оружия, плюс встроенные импланты усиления рук, магазин, 30 зарядов, модификация, прожигающие выстрелы, заряд плазмы может прожечь укрытие противника, как и его самого из-за повышенной температуры заряда. Усиленный корпус, оружие получает 50% к защите. Встроенное охлаждение, оружие медленнее нагревается и быстрее остывает. Да, игрушка не моего уровня во всех смыслах, но черт с ним. Хотел было поднять игрушку и сдать за баксы, как чуть не сорвал спину. Оружие весило добрых 15 килограмм, а отдельный магазин по 2 килограмма сверху. Теперь понятно, зачем этим ребятам импланты. Даже убирать в инвентарь не стал. Цена почему, то за пушку не показывалась, а выгребать 1/3 от всего добра не хотелось. Бросив бесполезное оружие и кивнув головой Бетховену, направился дальше между ящиков и контейнеров. Мы прошли парочку коридоров из настоящих стен контейнеров, пока до ушей доносилась активная стрельба машины и отчаянные крики сопротивления. Если не поспешим, то защитников сомнут, а нам останется сосать лапу. Подбегаю к углу контейнера, выглядываю и вижу целый отряд из десятка корпоратов, укрывшихся прямо за железным роботом, который уже успел выставить силовое поле. В сторону атакующих солдат полетело 3 ракеты, одна ударилась в силовое поле, подняв кучу дыма, вторая была сбита, но вот третья врезалась в контейнер, стоявших на возвышенности. Он с грохотом упал на землю, прямо перед солдатами корпорации, никого не придавив и не задев. Получив новое и более удобное укрытие, противник слегка сместился поближе к своему железному защитнику. Я приглянулся к открывшимся от удара дверям контейнера и увидел стену ящиков со знаком «Взрыва опасно». Замечательно. В идеале подбежать, бросить гранату или две, контейнер подорвется, раскидывая противников, но проблема есть. Контейнер с солдатами стоит в относительно открытом пространстве. Добежать до них, значит пробежаться 10 метров до контейнера и обратно, под целым градом пуль. Тут уже мой навык не потянет, я быстрее свалюсь с ног через пару секунд. «У вас есть план?» – хлопнул меня по плечу Бетховен. Я посмотрел на вопросительное лицо солдата, с засохшей кровью из ушей и слегка задумался, стоит ли его просить о помощи. «Нужно отвлечь их, чтобы я смог закинуть гранаты в контейнер. Сможешь что-то сделать?» Думал, что он вновь затрусит или же испугается, но к удивлению, я смотрел в задумчивое и слегка отстраненное лицо. «Я все сделаю», – тихо и уверенно произнес Бетховен. Я стал заинтересованно наблюдать за солдатом, который закинул оружие за плечо, и стал взбираться голыми руками по контейнеру, на котором лежал еще один. Я едва различил вытянувшиеся звериные когти из его пальцев, которые цеплялись за железные стенки. Через минуту пыхтения, Бетховен смог забрать наверх, и покачал мне большой палец. Кивнув ему, я встал возле угла и готовился в любую минуту бежать вперед. Я ожидал любого действия со стороны парня, автоматной очереди на весь магазин, шумных криков или даже безумных танцев, но ничего этого не было. Сверху появился небольшой шарик размером с футбольный мяч, и полетел в сторону противников. Шар источал из себя лучи света, и смотря на него, невыносимо жгло глаза, словно посмотрел на солнце. Противник не сразу заметил неизвестный снаряд, но все же успел открыть огонь из плазменных пушек, но светящийся снаряд неумолимо летел вперед. Стоило этому мини-солнышку оказаться над противниками, как вспыхнула золотистая вспышка, осветившая весь зал. Пришлось прикрыть руками глаза и побежать вперед, но даже так, сквозь пальцы пробивался яркий свет, который слепил мне глаза. Сам не заметил, как добежал до контейнера, врезавшись в него. Свет успел уже погаснуть, и я смог разглядеть десяток солдат противника, которые протирали свои глаза. Косым взглядом смог увидеть, как некоторые испуганно водили руками по воздуху, будто искали что-то. Неужели ослепли? Мысли тут же прервались из-за скрипа металла. Машина смерти с пусковой установкой поворачивалась в нашу сторону. Достаю 2 осколочных гранаты и бросаю их прямо внутрь контейнера, и прикрывая двери, бегу назад. Я уже был почти у цели, оставалось всего 3 метра до спасительного укрытия, как чертов робот успел довести корпус. Ужасающий грохот из пулеметов раздался над моей головой, из-за чего мне пришлось припасть к земле. Пули медленно попадали все ниже и ниже, и через мгновение грозились разорвать меня в клочья. Меня спас взрыв контейнера. Железный ящик, за которым укрывались корпораты, раздался парой взрывов, после чего разлетелся на куски, пронзающие тела всех неудачно попавшихся по дороге жертв. Большой взрывной гриб взметнулся к потолку, и за ним последовала взрывная волна, толкнувшая меня со всей силы в контейнер, оставляя на нем глубокую вмятину. Стоная от боли и шипя, полез за пластырями и стал прикреплять их к самым болезненным местам тела. Конечности плохо слушались, кости по ощущениям были сломаны, двигаться мог хоть и с трудом. Встав на ноги, которые приобретали силу, несмотря на внутренние травмы, я посмотрел в сторону, где стоял контейнер. Облако черного дыма стояло на земле, но даже так, я мог различить оторванные конечности. Все закончилось. Уставший, припал к ближайшей стенке контейнера и выдохнул. Сверху спрыгнул Бетховен, который словно кошка спокойно приземлился на лапы. «Мне бы так, отличная работа», — написал ему записку. «Спасибо», — кивнул он мне, после чего приуныл и прошептал. «Надеюсь, старшина сможет меня простить даже там. Не знаю, что у него произошло, но это подкосило бедолагу, сделав его на всю жизнь глухим. К черту, разбираться в чужих тараканах не хочется, нужно со своими еще поговорить». Со стороны защитников наконец показалось движение и отрывки команд. Через минуту из-за укрытий показались ошарашенные эзоби, которые, заметив нас, тут же пошли остатками отряда. Всего в отряде было человек 8 и офицер с Макаровым в руке. Мне не понравилось его выражение лица, слишком злобное и ненавистное, словно это я его людей перестрелял. «Стоп, они же не собираются, руки вверх», — приказал один из солдат сопротивления, наставляя на меня автомат. «Приплыли». «Так, так, так», — протянул офицер, мужчина в возрасте и фуражке. «Рядовой смог поймать шпиона, отличная работа». Он подошел и похлопал по плечу Бетховена, а тот стоял и хлопал глазами, не понимая, почему на меня наставили ствол автомата. «Стойте, зачем вы целитесь в него?» «Мы помогли вам», — волнительно заговорил парень. Он встал и заградил меня от вражеского дула автомата, чему я был несказанно рад. «Рядовой, какого черта ты творишь?» — завопил офицер. «Отойди от противника. Пожалуйста, не делайте этого. Он свой, он. Измена», — холодно произнес офицер, вжимая курок Макарова. Хлопок выстрела и пуля попадает прямо в грудь Бетховена, и тот с криком падает рядом со мной на землю. Я ошарашенно смотрю на красное пятно в районе груди парня и поворачиваюсь, заглядывая прямо в лицо офицера. «Ты сдурел? Он же один из ваших». Вскочил я на ноги, но тут же перед лицом оказалось 7 автоматов. В сопротивлении нету места предателям. Этот щенок решил пойти против нас и ослушаться приказа. Больше мне для трибунала не надо. Это нормально, офицер, чей отряд уже почти погиб в этом складе и скорее всего тут бы всем составом и лег, пристрелил того, кто его спас. Черт возьми, да Бетховен совсем юнец, которого привели сюда, и он остался на всю жизнь глухим из-за всего этого. Несмотря на это, он помог и спас отряд этого мудака, но взамен получив грудь, чтоб вы сдохли, фанатики чертовы, прошипел я. О, поверь, ты уйдешь на тот свет раньше нас. Офицер уже собирался отдать приказ о моей ликвидации, как в дымке после взрыва я заметил красный огонек. Я ужаснулся и припал к земле, слыша по ходу действия звук скрипа железа. Я успел за секунду до длинной очереди из пулемета, скосившей половину солдат отряда. Черная махина, один глаз которой был подбит, а правая рука превратилась в сплошную мешанину из металла и искр. Вся обшивка робота обуглилась и покрылась вмятинами и пробоинами, но техника упорно отказывалась сдавать позиции. Пока азаби были заняты стрельбой по роботу, я схватил за шкирку Бетховена и потащил его за угол контейнера. Парень стонал от боли, хватаясь за грудь окровавленной рукой. «Не переживай, все будет нормально, все будет хорошо. Главное, не помирай», — больше для себя говорил, нежели для него. Звуки стрельбы быстро затихали по мере нашего продвижения, и когда совсем затихли, посадил раненого и достал пластыри. Только бы они работали на простых персонажах. Прикладываю пластырь к пулевому ранению, и рана прямо на глазах начинает затягиваться, а стоны Бетховена становятся тише. Подождав несколько минут, до ушей дошел звук шагающей техники, так что, не тратя время зазря, хлопая по бледному лицу Бетховена: «Вставай, Снегурочка, валить надо». «А?» — устало глянул он на меня. Застонав, схватил его за плечи и поставил на ноги, и парниша, хоть и шатающий, пошел вперед. Чтобы ускорить передвижение, пришлось подставить плечо и вместе пробираться сквозь лабиринт из ящиков и контейнеров. Бетховен постоянно кивал или указывал в правильное направление, так что совсем скоро мы смогли добраться до незаметной двери в углу зала. «Так, ну-ка погоди», — отпустил солдата, а сам подошел к нашему шансу на спасение и дернул ручку. На наше счастье дверь была не заперта, а судя по сбитому замку, валяющемуся на земле рядом, кто-то уже успел свалить. Открыв дверь, за ней показался длинный коридор, освещенный лампами, так что предстоит долгая дорога. Я подошел к Бетховену и повел его к нашему спасению, но оказавшись возле двери, парень резко затормозил и вырвался из моей хватки. Я удивленно глянул на него и увидел печальный, но уверенный взгляд юнца. «Ты что делаешь? Выход рядом. Я не могу уйти», — помотал он головой. «Тут мои люди, те, кого я поклялся защищать. Я не могу их бросить. Только не так, как старшину. Все рушится. Нужно уходить. Останешься, умрешь», — быстро написал ему. «Ведь мне не нравилось, к чему вел этот разговор. Вы же не из наших, верно?» — устало улыбнулся парень. «Когда я был в мастерской и прятался как трус, я не придал этому факту особого значения. Никто из наших бы не взял человека на задание. Вы не знаете и не понимаете, что для меня значит жизнь и остальных Азаби. Ты не сможешь всех спасти. Ты скорее всего умрешь, как и все. Я это знаю. Даже если и так, я должен спасти хоть кого-то», — покачал он головой. «Это мой долг, и я не смогу жить, зная, что бросил тут своих братьев и сестер». Я стоял и смотрел в глаза того, кто, даже имея шанс выбраться из ада, решил остаться в нем, обрекая свою жизнь на смерть. Радикова, тех, кто промыл ему мозги, и готов был убить при мысли об измене, я посмотрел на оставшееся место на последнем листке тетради, где красовалась лишь одна одинокая строчка. Единственное, что я мог написать тут, было: «Прощай, удачи, спасибо, и знаете, возможно, между нашими народами и возможен мир», — весело ухмыльнулся он, после чего развернулся и зашагал прочь. Я провожал его спину взглядом, думая о своем, но, скривившись, развернулся и закрыл за собой дверь. История уже произошла, не имеет смысла в моих действиях тут. Этот парень умрет, бункер превратится в братскую могилу и забыт навеки, а город станет призраком, забитым миллионами кровожадных мутантов. Я шагал по освещенному коридору и под собственным грузом размышлений прошел километр за километром. Дорога была поистине длинной. Я сверялся с картой, но та лишь глючила и барахлила, не показывая мне ничего стоящего. В конечном итоге я дошел до конца туннеля, который оканчивался небольшой дверью с десятком замков. Естественно, они были вскрыты, а на полу валялись рабочие инструменты. Открыв дверь, в нос ударил отвратительный запах отходов, присущий для любой уважаемой канализации. Видел же я просто темную стену, за которую не пробивались лучи света от ламп, что было странно. Обернувшись назад и смотря в уходящий вдаль коридор, я помянул добрым словом Бетховена. Шаг в темноту.